Сбросив их, я, поддавшись неосознанному импульсу, в третий раз отстучал мобильный номер жены. «Вне зон досягаемости!» — откликнулся механизм. Но я не спешил расставаться с трубкой, только кинул взгляд на заправку. Не подошла ли наша очередь за бензином? Удостоверился. Нет еще. Поймал на себе взгляд таксиста. Догадался. Он, похоже, все это время за мной наблюдал. Впрочем, а размышлять об этом было некогда. У меня имелись дела поважнее. Хоть правду сказать, если бы ему вздумалось улизнуть, бросив меня на этом полустанке, пришлось бы, конечно, мне побегать, изобретая, как и на чем добраться. Глухой куль, а ты хорошенько подумал, так уж тебе туда нужно. Это была подлая, предательская мысль. Глупо отрицать, она не первый раз стучалась в голову. Ну еще бы! Езжай к жене и дочери, кретин, жми во весь опор, как только таксист заполнит бак. Ему перемена вектора только на руку, в виде рыбачьей Алушта в одном направлении. Ольге уже ничем не поможешь, а этот телефон вне гребаной зоны досягаемости. Неужели ты не понял? Это только первый звонок. Представляешь, что с Ольгой твоей горемычной огнемет сделает, если ты не явишься, пробасил прямо в мозгу отец Валерий. Ну, конечно же, я отлично представлял ее будущее, пожалуй, даже лучше, чем хотелось бы. Ну, так возьми себя в руки. Через минуту мне это удалось. Я снова вообразил себя на месте жены. Итак, вечер воскресенья, муж исчез, дорога из Крыма в Киев оказалась немного длиннее, чем все мы рассчитывали. Пошла бы Светлана в милицию, прихватив с собой Юльку, потому как оставить ее было решительно не с кем. Я горячо надеялся, ничего подобного Света не сделала. На худой конец ее там выслужили бы так, как они умеют у себя в милиции, если только речь не заходит о деньгах, на которые можно наложить лапы. Мы тут не справочное бюро, уважаемая. Ерунда это. Проспится ваш благоверный, объявится, никуда не денется. Так что не отвлекайте от работы по пустякам. В Киеве у себя паскудьте статистические отчеты, если вам позволят, конечно. В таком случае самое разумное, что оставалось Светлане, запастись терпением до утра понедельника. А утром она наверняка позвонила Юрию Максимовичу. Почему именно ему? Ну, а кому же еще? У меня на работе имелось двое или трое приятелей. Бывало, мы пили турецкий кофе в обеденный перерыв, но за границы этого славного обычая не выходили. У Светы в библиотеке была парочка подруг, с которыми, прихватив детвору, можно было в выходные сходить в зоопарк или цирк. Никто из этих друзей не подходил под категорию людей столь близких, чтобы проверять их на прочность в экстремальных обстоятельствах. Да и чем они, спрашивается, могли помочь? Съездить по ее просьбе к нам домой на проспект Советской Индустрии, поглядеть, горит ли в квартире электричество. Юрий Максимович, совсем другое дело. Шеф много лет проработал в органах госбезопасности. Свете этот факт его биографии был известен не хуже моего. Юрий Максимович мог помочь и дельным советом, и реальным делом, в полном смысле этого слова. Я уже говорил, уйдя в отставку, шеф сохранил связи среди бывших чекистов, которые теперь, в соответствии с духом эпохи, стали силовиками. Да всего один его звонок был в состоянии совершить чудо. Не в твоем случае, приятель. А чё гадать? Позвони ему. Хлопнув себя по лбу, я принялся набирать номер мобильного телефона Юрия Максимовича. Вполне естественно, помнил его наизусть. «Абонент находится вне зоны покрытия оператора мобильной сети», флегматично констатировал робот. «Да вы запарили!» выдохнул я, еле сдержавшись, чтобы не грохнуть трубкой по зловредному переговорному автомату, как будто мог подозревать его в саботаже. «Да что за чепуха! Куда мог подеваться Юрий Максимович?» Мне не оставалось ничего другого, как звонить в центральный офис. Там наверняка уж кто-нибудь должен был ответить. Так и произошло. Стоило мне набрать номер приемной Юрия Максимовича, как трубка оказалась снята. Я услышал голос молоденькой секретарши шефа. Ее приняли на службу относительно недавно, год, быть может, полтора назад. До этого шефа опекала Инна Прохоровна, старушка, которую он повел с собой прямиком из комитета. Надо сказать, старая закалка чувствовалась в Инне Прохоровне весьма отчетливо. Шеф никак не решался расстаться с ней. Но в конце концов, ему все же пришлось отпустить ее на давно заслуженную пенсию. Здоровье стало не то. Тогда-то и появилась Наталья. «Сережа?» — удивилась секретарша, когда я назвал ее по имени. «Ты? Тебя слышно плохо. Ты откуда звонишь?» Буркнув издалека, мол, я попросил ее соединить меня с шефом. «А его нет на месте», — сообщила она. «Юрий Максимович уехал по срочному делу». «Уехал? Давно? Ну и дела. Еще в понедельник». «В понедельник? Ну да. А какой сегодня день?» Она непринужденно хихикнула. «Ну еще бы, ведь для нее я тоже был беззаботным отпускником». «Среда? Как там у вас погода?» Ответив дежурная, замечательно, солнечно и безоблачно. «А вода, что парное молоко?» Спросил у нее, куда уехал шеф. «В Крым». «В Крым? Я чуть не ахнул. Вот это была новость. А зачем?» Он не говорил, он вообще никому ничего не сказал. Но я заказывала ему билеты в офисе крымских авиалиний. Одно место до Симферополя и 3 обратных в столицу. На какое число обратные? На 5-е, то есть на сегодняшнее, Сережа. Голос у тебя какой-то странный. У тебя все в порядке? В полнейшем, соврал я. Позвони ему. «У него телефон вне зоны, а ты с ним давно связывалась?» «Он сам звонил сегодня утром, сказал, что вылетает обратным рейсом, как и было запланировано». «Больше ничего не сказал?» «Нет». В ее голосе появилось удивление, но мне стало не до нее. Я думал о 3 билетах, заказанных шефом в понедельник утром. Неужели он вывез с полуострова мою семью? 3 билета плюс 2 абонента, причем оба вне зоны досягаемости. Тут же и объяснение. На борту обычно выключают телефона, да и приема очень часто нет. «Сережа, что передать шефу? У тебя точно все в порядке?» «В порядке, да-да», пронеслось у меня. Сзади из-за спины прогудел автомобильный сигнал, ударив бичом по нервам, натянутым до предела. Обернувшись, увидел таксиста, махавшего мне через опущенное стекло Сонаты. Он уже заполнил бак своего Хюндая и теперь прижался к бровке подъездной дорожки, чтобы не мешать покидающим заправочную станцию машинам. Но, конечно, все равно мешал. «Сейчас иду!» — крикнул я ему, прикрывая ладонью трубку. «Сережа, ты там?» «Ната, шеф не злился на меня?» «Слился? За что? Он же вызвал меня в офис на понедельник», — пояснил я. «Сказал, мол, срочный заказ». «Срочный заказ?» — переспросила Наташа. В голосе явственно прозвучало недоумение. «Ну да», — сказал я. «У нас сонное царство», — после колебания молвила она. «Наверное, не хотела очутиться в неудобном положении. Может, он мне просто не сказал?» «Может», — не стал спорить я. Пообещал, что перезвоню, повесил трубку и поспешил к машине. Не вызывал. Как вам такой оборот? Это надо было обдумать. «Водички?» — предложил таксист, протягивая мне бутылку спрайта, купленную в магазине на заправке. Поблагодарив, я попросил у него сигарету. «Ну как, дозвонился?» — спросил таксист, перебрасывая мне пачку Lucky Strike. «Нет». «Позже попробую». Покачав головой, я выудил из пачки сигарету. Шофер воткнул первую передачу, и мы тронулись, освобождая проезд.